Антверпен, 1886. Дорогой Тео, хочу тебе написать, что Ферлат наконец видел мои работы. Когда он увидел мои натюрморты и два ландшафта, которые я привез из деревни, он сказал: «Это меня не касается». Когда же я показал ему два моих портрета, он сказал: «Это меняет дело. Если дело идет о фигурах, вы можете явиться». Итак, завтра я начну работать в живописном классе при Академии. Кроме того, я говорил с Винником, учеником Лейса. Я видел его вещи в стиле Лейса, средневековые, чтобы получить право работать вечерами с антиков. Думаю, то и другое мне не повредит. Может быть, мне удастся при работе в живописи или в рисунке усвоить что-либо полезное. Во всяком случае, это попытка сойтись с людьми. Проходя, я видел в живописном и рисовальном классе разных людей моего возраста. Я рисую там уже два вечера, и должен сказать, мне кажется, что рисовать с антиков очень полезно, как раз для крестьянских фигур, если только это делать необычным образом. Рисунки, которые я там вижу, в сущности говоря, все ужасно плохи и извращены. Черт возьми, ни у кого из них нет понятия о том, что такое на самом деле античная фигура. Я, годами не видевший хороших слепков с антиков, а здешние очень хороши, и в течение ряда лет постоянно имевший перед глазами живую модель, я, увидав их, был поражен невероятной мудростью и правильностью восприятия древних. Но можно предсказать, что эти академические господа обвинят меня в еретичестве. Что делать?